Том 44, глава 17. Айе припротив Мобгаэри стоял в пустоте пространства, глядя на плавающую гору перед собой и четко видимые бревенчатые хижины на самом верху. Учитывая его способности, он смог ощутить, что в бревенчатой хижине сидел Атарх Мобг. Вообще говоря, такой человек, как Атарх Мобг, не мог не заметить, что на него смотрит. Тем не менее, Айри был в состоянии оставаться незамеченным. Атарх Мобг из культиваторов, он действительно потратил немало усилий, чтобы защитить эту гору. Место заполнено всевозможными печатями и сканерами. Айри улыбнулся, продолжая осматривать место. Различные системы предупреждения и барьеры Атарха Мобга, возможно, были довольно проблематичными для других крупных фигур его уровня, но они были не более, чем игрушками для кого-то вроде Айри. Айри сразу же увидел недостатки этой защиты. Это было связано с его превосходным уровнем понимания. Он смог создать такие вещи, как улей уничтожения и храмы формаций, которые ошеломили Цзинина и Титана. Все были уверены, что только повелитель хаоса мог создавать такие невероятные вещи. Нин и другие, конечно, не могли создавать такие вещи, но найти несколько слабых мест и использовать их было все-таки проще. Несмотря на это, только Атарх Титан смог разработать формацию обратного вихря, в то время как Нин провел много дней, прежде чем смог преодолеть храм пространства времени 8 циклов. Это было свидетельством разницы в понимании между ними. Когда Атархи установили эти многочисленные слои печати вокруг сердца земель ситхов, они почувствовали, что ситхи не могут убежать, но на самом деле эти печати были лишь игрушками для Айри, который смог легко их обойти. Единственная причина, по которой он притворялся, что его силы были запечатаны, снизить бдительность культиваторов. По правде говоря, он давно отправил своих бесчисленных гегемонов и императоров в разные тайные измерения. Эта гора могла бы остановить Атархов, но она не станет преградой для меня. Айри улыбнулся, приблизившись к горе. Свист. Все его тело стало смутно бестелесным и полупрозрачным. Он медленно пошел вперед, двигаясь к вершине, а затем взобрался на нее. Множество барьеров на вершине горы были совершенно не способны преградить ему путь. Атарх Мобг был высококвалифицирован в Дао пространства, а его различные печати и барьеры были многомерными по своей природе. Однако Айри использовал еще более глубокое применение тайн пространства, чтобы стать частью самого обычного пространства, делая барьеры совершенно неэффективными против него. По прошествии 10 секунд Айри внезапно остановился. Он слегка нахмурился, взглянув на далекий бревенчатый домик. Поле домена Дао, это уже вызывало некоторую тревогу. Домены Дао также были известны как домены сущности. У Нина был домен Дао меча, а у Атарха Мобга – домен Дао рождения сущности пространства. Сейчас шла война. Хотя настоящее тело Атарха Мобга не принимало участия в битве сейчас, он все время бдительно поддерживал свою власть. Он не прикладывал к этому слишком больших усилий, но этой защиты было все же достаточно, чтобы покрыть половину горы. Любые проникшие в эту гору враги были бы немедленно обнаружены его властью. Его сила происходит от самой хаос вселенной. Она представляет собой область, образованную силой первичных сущностей. Я могу избежать главных сущностей и лишить их возможности обнаружить меня, но я буду обнаружен, как только я войду в область его владений. Айри задумался над этим вопросом. Подавленный этой хаос вселенной, я вообще не могу использовать силу Дао. Я сильнее, чем эти аборигены, но не намного. У меня нет подавляющего преимущества, которое я должен бы иметь. Вот почему он привел трех могущественных помощников, когда шел сражаться с Нином. Теперь, когда он знал, что Нин сбежал, Айри расстался с этими тремя. Каждый из них был ответственен за убийство одного Атарха, но теперь, когда они расстались, у Айри была только была 80%, на вероятность убить Атарха Мобга, который был даже слабее Нина. Я спрятан во тьме. Он понятия не имеет, насколько я силен. Я определенно смогу убить его в этой битве. Время атаковать. Айри решил сделать ход. Он протянул свою правую руку с кожей цвета слоновой кости, проникая в сущность до рождения пространства и отправив серию нежных волн прямо в разум Атарха Мобга, который все еще сидел в бревенчатой хижине. Хаэм, Атарх Мобг внезапно почувствовал себя очень комфортно и спокойно. Это чувство умиротворения вызвало намек на улыбку, естественным образом появившийся на его губах. Свобода, освобождение, тихая радость, приносимая светом, наполнила каждую его мысль, изгоняя все его заботы и тревоги. Свист. Алебастровая рука рванулась невероятной скоростью, пробившись сквозь различные пространственные барьеры и препятствия домена сущности, чтобы атаковать хижину. В его владения явно вторглись, но сейчас Атарх мог чувствовал только облегчение и освобождение, как будто он никогда не был таким свободным и расслабленным. Сейчас все в прошлом. Все мои заботы и беспокойства закончились. Стоп. Нет. Война против ситхов только началась. Мы же посреди войны. Как я мог вдруг так расслабиться? Атарх мог быстро пришел в себя, и когда это произошло, он сразу же увидел, как эта рука пронзила его владение. К настоящему времени она уже достигла бревенчатой хижины. Алебастровая рука прошла прямо через саму хижину, не повредив ее ни в малейшей степени. Огромное чувство опасности пронзило разум Атарха Мобга. Как я мог не заметить, когда это прошло через мой домен? Как я мог оказаться в состоянии полной эйфории, даже не осознав этого? Атарх Мобг был страшно напуган последствиями. Попасть в ловушку иллюзий – это одно, но это были не иллюзии. Его духом и его мыслями манипулировали, а он даже не осознавал этого, хотя он был Атархом. Он пришел в себя только после того, как почувствовал явное противоречие с тем, что он пребывает в покое посреди войны. Кто это? Кто это сделал? Атарх Мок не успел ничего проанализировать. Он немедленно проявил 6 рук, сжав в каждой руке по сабле. Он использовал сабли, чтобы начать чудесную скоординированную атаку против этой алебастровой руки. Его сабельный свет вспыхнул, двигаясь с непостижимой скоростью. Алебастровая рука танцевала рядом с ним так нежно, красиво и грациозно, что Атарх Мок снова был потрясен до глубины души. Стук. Пальцы этой руки мягко соприкасались с сабельным светом, заставляя его рассеиваться и перенаправляться в другое место. Хлоп, хлоп. 2 другие сабли Мобга были также отброшены. Рука почти не использовала силы для защиты, но ни одна атака Атарха Мобга не смогла к ней даже прикоснуться. 3 оставшиеся сабли Мобга вращались вместе, образуя плотную защиту вокруг него из сабельного света, который был связан с самим пространством. Это выглядело так, будто перед ним находилось отдельное независимое измерение, которое помогало ему защищаться. Разрыв. Гигантская рука внезапно стала яркой и острой, пройдя мимо 2 сабель. Защитное искусство сабли Мобга было его гордостью и радостью, но оно было совершенно бесполезным против от этой гигантской руки. Что касается пространственного барьера, который он установил перед собой, он был мгновенно пронзен, и гигантская рука нанесла удар в грудь Атарху Мобгу. Бежать. Атарх Мобг был по-настоящему ошеломлен и напуган. 7 атархов часто боролись в спаррингах друг с другом и вели споры о Дао. Но даже самый могущественный, Цзинин, не смог получить такого важного преимущества над ним в схватках. Этот человек значительно более могущественен, чем даже Черный Север. С удивлением воскликнул Атарх Мобг. Когда он отступил, свет от гигантской руки уже тянулся, чтобы снова нанести удар ему в грудь. Атарх Мокт почувствовал пронзительную проникающую силу, глубоко вонзившуюся в его тело. Мобга вырвало кровью. Он поспешно вызвал ману в своем теле, чтобы противостоять этой атаке, но с энергией вторжения было чрезвычайно трудно иметь дело. В конце концов, Атарх Мокт мог нейтрализовать энергию вторжения только своей маной, выплескивая в нее огромное количество энергии. На самом деле это стоило ему более 30% от его общей силы. Одно быстрое столкновение привело к тому, что он был тяжело ранен. Бум! От этого удара Атарх Мок улетел в стену бревенчатой хижины. Бревенчатая хижина мгновенно разлетелась на части, и даже барьеры, окружавшие территорию, начали дрожать. Окружающая территория рухнула, превратившись в темную область изначального хаоса, и из темноты вышел босой человек в серой мантии, который с легкостью прошел сквозь рушащиеся измерения, совершенно нетронутый. «Кто ты?» – отчаянно закричал Атарх Мокг. Во всех своих битвах против ситхов он ни разу не сталкивался ни с одним человеком, который обладал бы таким ужасающим преимуществом во власти над ним. «Меня зовут Айри. Я здесь, чтобы убить тебя». Айри улыбнулся. Двигался он невероятно быстро. Он не дал отсрочки Атарху Мобгу и сразу же бросился к нему. Бежать. Атарх Мобг знал, что он только что столкнулся с ужасающе сильным противником. Если эта битва продолжится, он, вероятно, умрет здесь. Недолго думая, он решил немедленно бежать. Когда Айри увидел, что Атарх Мобг пытается преодолеть пространство-время, чтобы сбежать, он топнул ногой. Заморозить. Возникла невидимая волна, полностью изолировавшее пространство в области вокруг них, уклониться в сторону было невозможно. Он даже в дао пространство более грозен, чем я. Атарх Мок-Мок быстро почувствовал, как пространство-время застыло. Сам он также был способен подавлять пространство-время, но он не мог бы сделать это так легко и эффективно. Он не мог не удивиться. Ему пришлось превратиться в полосу света, он начал убегать физически. Айри нахмурился, наблюдая за бегством Атарха Мокга. Эти местные атархи могут использовать безграничную силу Дао. На своей родине я мог бы уничтожить этих существ одним взмахом руки, но в их собственной хаос-вселенной убить их действительно довольно сложно. Том 44, глава 18. Золотой мост свободы, обычная планета хаоса. Цзинин в белом сидел в позе лотоса на валуне, окруженный полем временного ускорения, в 100 раз. Он пытался разгадать и разобрать формации, охранявшие храм, который был опечатан Атархом Каменным. Храмы оставались источником потенциальных неприятностей, и Нин считал, что лучше всего от них избавиться. А, Нин внезапно нахмурился. Он вдруг почувствовал, что новая, ужасающая опасность только что появилась ниоткуда. Эта опасность была настолько велика, что Нин почувствовал, как сжалось его сердце. Это было так же опасно, как и улей уничтожения. Что происходит? Нин был озадачен, как и другие атархи. Каждый из них смог почувствовать эту ужасающую новую угрозу. Как только Айри напал на Мокга, главные сущности хаос-вселенной сразу же обнаружили его. Это был их первый раз, когда его обнаружили его и поняли, какую ужасную угрозу он из себя представляет. Возможно, он не был непосредственной угрозой, как улей уничтожения, но он был экспертом, который достиг невероятного уровня понимания. Пока он жив, он будет доставлять бесконечные неприятности этой хаос-вселенной. Он мог даже создавать новые ульи уничтожения. Грубо говоря, он был опаснее всего остального. Внезапно Нин получил сообщение от Атарха Мокга. «Я только что подвергся нападению со стороны эксперта ситхов. Он сам напал на меня и смог полностью обойти все формации и печати, которые я установил вокруг себя. Он даже сумел проникнуть в мой домен, оказав такое влияние на меня, так что я даже его не заметил. К счастью, я смог вовремя восстановиться, но он смог нанести мне тяжелую травму в нашем первом же лобовом столкновении. Он слишком силен, намного сильнее меня и значительно сильнее, чем даже Черный Север. Если бы мне пришлось сражаться с ним лицом к лицу, я бы, вероятно, умер спустя пару столкновений». Что? Нин был шокирован, как и другие атархи, которые тоже получили эту информацию. С каких это пор ситхи стали настолько могущественными, что смогли одолеть атарха в одиночном бою? Все эти годы атархи были железно непобедимы в единоборстве. Какие сокровища он использовал? Сразу спросил Нин. Атарх Титан и другие задавали те же вопросы. Никаких. Он не использовал никаких сокровищ. Он даже не использовал оружие. Одна только его рука нанесла мне серьезное ранение. И он сказал, что его зовут Айри. Сказал Атарх Мокг. Он даже не использовал оружие, но все же смог нанести серьезный вред Мокгу всего за одно столкновение. Нин был ошеломлен. Я не могу поверить, что столь могущественная фигура могла так долго оставаться скрытой. Должно быть, он выжидал целые эры, и теперь, когда он проявил себя, он определенно собирается нас всех уничтожить. Почему он не использует оружие? Возможно, потому, что в нем даже нет необходимости. Или, может быть, его руки и есть его оружие. В любом случае, он полагается на свою силу. Информация, которую отослал Атарх Мокг, всколыхнула в голове Нина кучу мыслей. Ситхи подавлены нашей хаос-вселенной и не могут использовать силу Дао. Если будучи подавленным он настолько силен, насколько же он был бы силен, если бы мог использовать Дао? Весьма вероятно, что он на самом деле Атарх Омега Дао. Омега Атарх. Только этим Нин мог объяснить непревзойденную силу этого человека. Нин был не единственным, кто пришел к такому выводу. Другие атархи думали о том же. По правде говоря, они давно подозревали, что такое возможно. Они давно предполагали, что настоящим зачинщиком вторжения ситхов был Омега Атарх. Но все они полагали, что тот, кто достиг такого непобедимого уровня, как ситх, хаос-лорд, не рискнул бы войти в чужую хаос-вселенную. Как только он туда войдет, он потеряет связь с собственной хаос-вселенной и будет подавлен чужой, в результате чего он настолько ослабнет, что вполне может погибнуть. Во внешнем мире хаос-лорд был совершенно непобедим. Зачем рисковать? Но теперь появился ситх по имени Айри. Может быть, он был вторым омега-атархом Хаас вселенной ситхов? Этот человек по имени Айри, продолжил Атарх Мокг, он чрезвычайно силен. Я абсолютно уверен, что он омега-атарх. Другого я просто даже предположить не могу. Он достиг невероятного уровня понимания и способен с легкостью подавлять пространство-время, и даже лучше, чем я. Мое понимание загадок пространства, игрушки в сравнении с его пониманием, они совершенно неэффективны. Он определенно превзошел меня в ДА пространство. Атарх Омега, Нин и другие сразу же согласились с этим. Этот Эйри имел более высокий уровень понимания, чем атархи, и превосходил Мокга в ДА пространство, которое было коньком Мокга. Конечно, это был Омега-Атарх. Будь осторожен, Мокг отослал Нин. Они ничего не могли сделать, чтобы помочь ему, потому что они были слишком далеко. Все будет зависеть от самого Мокга. Атарх Мокг продолжал бежать. Атарх Мокг внезапно заревел преследующий его Айри. Бум! Невидимая волна силы мгновенно обрушилась на тело Атарха Мокга. Атарх Мокг почувствовал, что мир вокруг него изменился, превратившись в ослепительно красивый океан, а сам он превратился в чайку, парящую в небе над ним. Разбейся. Атарх Мокг обладал прекрасным дао-сердцем и могущественной истинной душой. Этот могучий крик позволил его огромной силе воли мгновенно разорвать иллюзию в клочья. Изгнание иллюзии и ее разрушение произошло почти мгновенно. Твои иллюзии немного круче, чем у каменного, но они все еще мало что значат, ответил Атарх Мокг. Его голос эхом отразился в пустоте пространства. Черт, Айри нахмурился, увидев это. В чужой хаос вселенной он не мог использовать силу Дао, мало того, его подавляли. Но по крайней мере в одной области он оставался на пике власти, в иллюзиях. Так было потому, что иллюзии были направлены непосредственно на душу и истинную душу. Чем глубже ваше понимание искусства иллюзий, тем сильнее будут ваши иллюзии. Дао имело мало общего с этим. Увы, Айри был омега-атархом, но атархи он достиг не через Дао иллюзий. Если Нин, например, станет омега-атархом, то это будет через Дао омега-меча. Его специальностью все же будет меч. То же самое относилось и к Айри, который был опытным в Дао света. Тебе не удастся сбежать. Айри стиснул зубы, отправив один из своих последних ударов. В любом другом месте он мог использовать любые техники так часто, как ему было угодно. Однако здесь, в этой хаос-вселенной, он должен был подумать, сколько энергии потребуют эти техники. Потребление его энергии было соразмерно с его пониманием, а пополнение энергии было чрезвычайно трудным. Вездесущий свет. Тело Айри внезапно начало выпускать огромное количество света. Бесчисленные лучи света вспыхнули во всех направлениях, освещая каждую часть тьмы вокруг себя. Лучи света освещали даже самого Атарха Мокга, и когда они попали на него, он почувствовал, как они давят на него с ужасающей силой, пытаясь заставить его опуститься на колени. Это огромное давление заставило его резко замедлиться. Это была самая мощная техника доменного типа, созданная Айри после того, как он стал омега-атархом. Куда бы ни шел его свет, все попавшие по его лучи должны были подчиняться ему. Во внешнем мире один его луч мог убить обычных атархов. Здесь, в этой хаос-вселенной, свет был резко ослаблен и имел только эффект подавления. Откуда взялся такой мощный связывающий эффект? Он намного сильнее, чем эффект любого из моих доменов. Атарх Мокг был шокирован. Эффект подавления был настолько сильным, что его скорость снизилась почти вдвое. Свист. Айри летел к Атарху Мокгу, все его тело светилось безграничным светом, его лицо освещала сочувственная улыбка. «Не стоит бороться со мной, Атарх Мокг, ты должно быть устал». «Действительно впечатляет, Айри. Ты, должно быть, омега-атарх расы ситхов, я впечатлен. Даже не имея возможности использовать силу Дао, ты все равно обладаешь невероятной силой». Атарх Мокг холодно улыбнулся. «Но это, наша родина. Ты действительно думаешь, что сможешь убить меня?» Хэммм. Бум. Огромный золотой мост длиной в миллион километров внезапно появился позади Атарха Мокга. Рядом с мостом выросла изящная трехэтажная башня, и Атарх Мокг стоял прямо у входа в нее. Он холодно улыбнулся, уставившись на далекого Айри. «Айри, ты посмеешь ступить на мой мост? Что это?» Лицо Айри стало мрачным. Он ясно смог почувствовать, что этот огромный золотой мост излучал ауру ужасающей силы, силы, исходящие от первичных сущностей этой хаос-вселенной. «У тебя есть козыри, но и у нас тоже. А ты думал, у нас их нет? Ты думал, что мы потратили все эти бесчисленные эры, просто ожидая смерти, как дураки. Атарх Мокг стоял на своем мосту у входа в башню. Это, должно быть, последняя, самая последняя попытка твоих ситхов захватить нашу Хаос-вселенную. Мы планировали раскрыть Золотой мост свободы во время последней битвы, но ты неожиданно на краю смерти вынудил меня раскрыть его сейчас. Золотой мост свободы, он использует силу первичных сущностей этого хаоса. Лицо Айри перекосило от злобы. Да, как ты и подозреваешь, он смоделирован по образцу ваших башен охранник Дао. Атарх Мокг холодно улыбнулся. Мы анализируем ваши башни уже на протяжении бесчисленных эр. Хотя Золотой мост свободы не так изумителен, как ваши башни, он все же способен использовать некоторую силу квинтэссенции. В течение многих лет лидеры культиваторов знали, что бедствие может обрушиться на них снова, поэтому они без устали трудились, чтобы подготовиться к этому дню. Золотой мост свободы имел некоторые эффекты башен охранник Дао. Когда кто-то стоял на мосту, он был практически непобедим. Это был один из козырей, которые атархи подготовили к началу войны. Том 44, глава 19. Победа только сила самой Хаос-вселенной была поистине безгранична и бесконечна. Когда Цзинин посетил источник сущности домена Пламенное Солнце, он обнаружил, что его энергия значительно превосходит энергию любого атарха. И это была лишь верхушка айсберга по сравнению с Хаос-вселенной в целом. Хаос-вселенная была настолько могущественна, что даже попытка привязать ее, даже если она не сопротивлялась, привела бы к смерти Нина или других атархов. Попытка форсировать нечто подобное приведет к краху истинной души. Ее сила была просто невообразимой. По сравнению с Хаос-вселенной в целом, власть над Дао, которой могли обладать Нин или атархи, была каплей воды в огромном море. Башня-охранник Дао была чем-то, что могло позволить могущественным экспертам использовать большую часть силы Хаос-вселенной. Башни-охранник Дао были изящно спроектированы. После того, как атархи приобрели несколько башен-охранник Дао во время войны рассвета, они провели долгие годы, анализируя их, прежде чем, наконец, создали подобные сокровища, известные как Золотые мосты свободы, которые обладали 30% сил башен-охранник Дао. У местных культиваторов уже было преимущество, они сражались на родине. Теперь, когда у них были Золотые мосты свободы, их оборонительное мастерство было значительно укреплено. «Давай, Айри, а могучий Омега-Атарх, приходи и сделай худшее из того, что ты можешь. Покажи мне, насколько ты силен. Я на своей родине и стою на вершине собственного золотого моста. Если ты все еще можешь убить меня, я с радостью признаю поражение». Атарх Мокг стоял у входа в башню, уставившись на далекого Айри. «Золотой мост свободы, основанный на наших башнях охранник Дао». «Да, Айри быстро восстановил свое обычное спокойствие. Он холодно улыбнулся. Хорошо, давай просто посмотрим, насколько ты силен, стоя на своем золотом мосту». Бум! Айри сложил ладони, словно в молитве, и между ними возникла совершенно ослепительная полоса света. Свет медленно становился все ярче и ярче, как если бы Айри был самой сущностью всего света. Что касается его ладоней, они стали единственным источником света во всей области и были гораздо более ослепительными, чем когда-либо была солнечная звезда трех царств. Айри просто спокойно стоял в пространстве, его ладони сложились в молитве, излучая все более и более яркий свет. Он наращивает силу. Сердце Атарха Мокга колотилось как бешеное, когда он смотрел на него с золотого моста. Этот удар явно будет гораздо мощнее, чем предыдущий. Этот удар можно охарактеризовать как самый мощный удар, на который был способен Айри. Тем не менее, был и недостаток в этом ударе. Он был не очень проворным и мог использоваться только как разрушительное лобовое нападение. Хуже того, в этой чужой Хаос-вселенной ему понадобилось немного времени, чтобы нарастить силу, даже когда он просто использовал свои собственные энергетические резервы. Если бы он попытался сделать это раньше, когда он устроил засаду на Мокга, то само по себе усиление силы могло бы испугать Мокга и спровоцировать его бежать. Что касается его погони за Мокгом, они летели слишком быстро, и в это время он никак не мог накопить энергии, необходимые для использования этой техники. Черт, Атарх Мокг нахмурился. В конце концов, Золотой мост свободы остается бледной тенью настоящей башни охранник Дао. Его единственное преимущество в том, что он мобилен, в то время как башни полностью неподвижны, но мост двигается очень медленно. Огромные золотые мосты были медленными и не очень проворными. В основном они использовались, чтобы поддерживать жизнь своих обитателей, А это означало, что единственным выбором Атарха Мобга было наблюдать, как Эйри набирает силу и ждать атаки. Что касается того, чтобы убрать золотой мост и снова бежать, без этого он умрет еще быстрее. Уничтожить. Внезапно взревел Эйри. Его левая рука отодвинулась назад, а правая рука ударила. Мгновенно вся сила этих двух ослепительных лучей света сосредоточилась на его правой ладони, заставляя ее светиться еще ярче, чем раньше. Одного могущественного присутствия и ауры этой атаки было достаточно, чтобы Атарх Мокт потерял дар речи. Если бы он попытался принять эту атаку один на один, он определенно был бы раздавлен ею. Казалось, само пространство вздрогнуло и застонало от страха, когда гигантская правая светящаяся ладонь потянулась к Мобгу. Не пройдет. Атарх Мокт немедленно вызвал свой золотой мост, направив его вверх, чтобы блокировать удар. Увы, хотя гигантская ладонь была не очень проворной, она все же была гораздо более проворной, чем огромный золотой мост. Она легко смогла увернуться от блокирующего ее моста и прорваться прямо сквозь него. У золотого моста была удивительная аура Дао, защищавшего его, но гигантская ладонь прошла насквозь, как будто моста не было, и продолжила полет к Атарху Мобгу. Золотой мост. Громко взревел Атарх Мок. У башни позади него было 6 углов и 6 весьма заметных окон. Внезапно башня выпустила 6 лучей призматического света, наполненного безграничной силой всего моста и Дао. Башня использовала их, чтобы оттолкнуться от гигантской золотой ладони. Бум, бум, бум. 6 световых лучей сделали все возможное, чтобы отодвинуть ладонь назад, но они не смогли этого сделать. В конце концов, все, что они могли сделать, это обвиться вокруг гигантской ладони, как цепи. Гигантская ладонь продолжала давить, но это было явно намного медленнее, чем раньше. Без моста я не смог бы противостоять тебе, но, пока я стою на нем, ты ничего не можешь сделать со мной. Атарх Мок проявил в общей сложности 6 рук, каждая из которых держала длинную саблю. Затем он использовал всю свою силу для атаки. Бесчисленные пространственные волны наполнили пространство вокруг него, слились воедино и образовали одно гигантское пространственное лезвие, которое врезалось в гигантскую золотую руку. Бум, бум, бум. Взрывы звучали непрерывно. Гигантская золотая ладонь быстро потускнела, затем отодвинулась назад. Атарх Мобг был отброшен назад, к башне. Его вырвало кровью, но на его лице была сумасшедшая улыбка. «Ха-ха, Айри, ты недостаточно силен». Хотя он был ранен, ему удалось прийти в себя, прежде чем он успел договорить. Что касается далекого Айри, сердце его сжалось. Он использовал огромное количество энергии, чтобы произвести свою самую мощную атаку. Тем не менее, оно того стоило. Теперь он точно знал, насколько сильны золотые мосты свободы. «Неплохо», — улыбнулся Айри. Свист. Он отступил назад, затем бесследно исчез. Атарх Мок наконец вздохнул с облегчением. Айри оказал на него огромное давление. Нин и остальные с нетерпением ожидали новостей от Атарха Мобга. Все они волновались за него. «Я в порядке, я в порядке». Атарх Мобг быстро отправил им сообщение. Только тогда они вздохнули с облегчением. Этот парень, Айри, действительно был могущественным. Даже при том, что у меня был золотой мост свободы, он все же мог победить меня. Однако он не смог убить меня. Когда он понял это, он решил уйти, не продолжая борьбу, сказал Атарх Мок. «Расскажи нам немного о борьбе с Эйри», сказал Атарх Титан. «Очень хорошо». Атарх Мок начал подробно рассказывать о битве. Нин и остальные внимательно слушали, работая вместе и анализируя, что произошло. По правде говоря, это была довольно простая битва. Эйри ударил всего несколько раз, пытаясь сохранить энергию. «Я не могу поверить, что Омега-Атархи все еще так сильны, когда их подавляют и они не могут использовать силу Дао». Атарх Титан ахнул от удивления. «Таким образом, захватчики ситхов определенно возглавляются Атархом Омега. Это ужасная новость и, судя по тому, как Эйри просто ушел, ясно, что у него есть и другие хитрости в рукаве, и он пока не доведен до крайности. Мы не расслабимся, пока не выиграем финальную битву», сказал Атарх Икун. «Извините, друзья, у меня не было выбора, кроме как раскрыть золотой мост свободы. Теперь он знает нашу самую мощную оборонительную технику», сказал Атарх Мок. «Они подготовили несколько козырей для финальной войны, но золотой мост свободы был их самым сильным оборонительным козырем. Если бы даже он не смог противостоять власти Айри, у них были бы серьезные проблемы. В войне использование неожиданных козырей в критический момент, чтобы поймать врага противника, давало действительно невероятные результаты. Таким образом, козыри обычно приберегались до самого конца. Когда Нин и Рикун оказались в ловушке в своих соответствующих храмах, они столкнулись с несколькими опасными ситуациями, но не были доведены до такой степени, чтобы раскрыть свои золотые мосты свободы. Кроме того, у этих мостов была слабость, их можно было использовать только в оборонительных целях. Использование их в храмах не помогло бы Нину или Икуну сбежать. Мог, если бы ты не использовал золотой мост, ты бы умер. Наша сторона потеряла бы двух бойцов класса Атарх. Это было бы гораздо большей потерей, сказала Атарх Небесная. Будьте осторожны все. Айри потерпел неудачу с первой попытки, но в следующий раз он, вероятно, приготовит что-то еще более смертоносное. Пока мы поддерживаем мосты, он, вероятно, не сможет ничего с нами сделать. В темноте пространства Айри стоял там один, его тело было покрыто слоем волн, которые мешали Хаос Вселенной обнаружить его. Свист. Перед ним появился размытый столб света, который постепенно разделился на три фигуры. Это были три его могущественных подчиненных. Айри, почему ты позвал нас? Двое мужчин и женщина сверлили Айри глазами. Вы уже боролись против кого-либо из лидеров культиваторов? Спросил Айри. Мы все еще ищем их. Хаос Вселенная просто слишком велика. Простой их поиск, уже сложная задача, сказала женщина в серебряном одеянии. Я должен предупредить вас, что у них есть нечто, похожие на башни охранник Дао, и они могут это использовать, сказал Айри. Прежде чем напасть на них, их нужно поймать. Хорошо. Трое были шокированы этой новостью. Айри кивнул, а затем прервал связь. Том 44, глава 20. Зеленый мир на вершине высокой горы, расположенной на пустынной, бесплодной планете. На вершине этой горы стоял каменный дом. Перед каменным домом сидел седовласый, удрученно выглядящий мужчина, потихоньку потягивающий из бокала свое вино. Это был один из верховных лидеров всего этого хаоса. Атарх Балинь. Опустошение и разрушение. Седовласый мужчина смотрел на огромный мир перед собой. Внезапно он выплеснул вино из своего бокала на этот мир, разбрызгав вино, как мелкий дождь. Вино увлажнило землю перед ним. Постепенно из земли начали появляться растения, в том числе деревья и трава. Планета зеленела жизнью. Седовласый мужчина слегка нахмурился, наблюдая за процессом. Цвет жизни. Неужели Атарх способен контролировать только одну сущность до рождения? Он покачал головой. Должен быть хотя бы небольшой шанс контролировать две. Он был уверен, что он уже достиг невероятно высокого уровня понимания цикла жизни и смерти. На самом деле, это не было слишком далеко от его сущности до рождения когтя с точки зрения глубины. И все же независимо от того, как он пытался, он так и не смог сформировать свою сущность до рождения самсары. Смерть и жизнь. Жизнь абсолютно изумительна и опьяняет своим величием. Атарх Балинь наблюдал, как планета трансформируется, уважительно улыбаясь, и наблюдая, как жизнь поднимается во всем ее удивительном величии. Внезапно его лицо напряглось, он повернулся, чтобы осмотреть пустое пространство за планетой. Пространство вокруг планеты Хаоса внезапно изменилось. Огромное существо только что появилось в пустом пространстве, и по сравнению с ним даже планета Хаоса была не более, чем скулак этого существа. Существо выглядело как гигантский серый медведь, и оно холодно смотрело на планету и Атарха Балиня своим единственным циклопическим глазом. Обитатель пустоши класса Атарх, тихо пробормотал Атарх Балинь, и, похоже, пространство-время запечатано. Культиватор, ты будешь первым, кого я убью в этой хаос-вселенной. Прогремел гигантский серый медведь. Он потянулся своей гигантской лапой, чтобы ударить Балиня. Эти обитатели пустоши были уже рождены с огромными природными дарами, и у каждого из них были свои особенности. Что касается этого гигантского медведя, его особенность заключалась в его ужасающей голой силе. Из различных обитателей пустоши класса Атарх, которых Айри поймал в бесконечной пустоши, это был, без сомнения, самым физически сильным. Разрыв. Планета была окружена и защищена множеством формаций, но гигантская медвежья лапа заставила их все моментально рассыпаться. Атарх Балинь холодно уставился на приближающуюся лапу. Перед ним появился гигантский золотой мост с башней на нем. Атарх Балинь сам встал перед башней. Это был тот же тип защитного сокровища, которое использовал Атарх Мок, золотой мост свободы. Поскольку его существование уже было раскрыто, Атарх Балинь решил использовать его сразу же, так как чувствовал, что ситуация, в которую он попал сейчас, крайне опасна. Умри. Гигантская лапа обрушилась на золотой мост, разрывая ауру его силы. Играть с когтями передо мной, на лице Атарха Болиня промелькнул намек на холодную улыбку. Он проявил 6 рук. Все 6 его рук проявили когти, а затем разорвали гигантскую медвежью лапу, обрушившуюся на него. Эти удары были настолько свирепыми, что даже уже застывшее пространство-время вокруг них закрутилось. Когти Атарха Болиня были наполнены непостижимой силой. Они казались вполне обычными, но у них было множество возможностей. Бум! 6 когтей Атарха Болиня столкнулись лицом к лицу с лапой этого гигантского медведя. Атарх Болинь не мог не сделать 2 шага назад, в то время как гигантский медведь класса Атарх также был отброшен. Он уставился на Атарха Болиня с некоторым удивлением. «А ты не так уж стар, культиватор, умри!» Гигантский медведь начал сходить с ума. Он взревел, когда он набросился на Болиня. Он наносил последовательные удары своими 2 гигантскими лапами, которые обрушивались на Болиня, как 2 огромных небесных объекта. Давление было таким сильным, что даже пространство-время было полностью сплющено. Эта атака была настолько мощной, что у Атарха Болиня не было иного выбора, кроме как защитить себя, используя мощь Золотого Моста Свободы. Бум, бум, бум. Гигантский медведь класса Атарх продолжал яростно нападать на Атарха Болиня в течение 3 полных секунд, но он не мог ничего с ним сделать. «Дикое небо, ты не сможешь убить этого культиватора, пока он стоит на этом золотом мосту», — раздался громкий голос. «Не берись больше за это один, тебе нужна наша помощь». Лицо Атарха Болиня слегка напряглось. Он повернулся, чтобы посмотреть в далекую пустоту. Он рявкнул с золотого моста. «Покажи себя, ха-ха». «Показать себя, по твоему заказу, ты действительно думаешь, что достоин отдавать нам приказы, ты слишком слаб». Из глубины космического пространства раздалось множество голосов. Через несколько мгновений само пространство, казалось, изменилось, превратившись в еще более обширные луга, над которыми парил белый слой облаков. Что касается самого Атарха Болиня, он теперь стоял на лугах, а Атарх Болинь уставился на луга, которые только что появились вокруг него. Он внимательно осмотрел их, тщательно настраивая себя на жизненную энергию, содержащуюся в каждом стебле травы. «Это настоящий луг, почему мне кажется, что луга длятся до бесконечности?» Атарх Болинь четко исследовал мир вокруг себя. Над ним были облака, но луга, казалось, не имели конца и края. Они уходили вдаль настолько, насколько хватало глаз. Несмотря на свою силу, он все еще не мог увидеть, насколько огромен этот мир. Что за шутка? Он мог даже видеть краев королевской вселенной. Ломать. Атарх Болинь продолжал стоять на своем золотом мосту. Он протянул руку, чтобы разорвать небеса на части. Шахахаха. Его 2 руки цеплялись за слои облаков. Атарх Болинь чувствовал, будто облака были невероятно цепкими. Ему удалось разорвать несколько облаков, но он не смог пробить их все. «Я отказываюсь верить в это». Атарх Болинь начал яростно атаковать всеми 6 руками, используя их, чтобы разорвать облака. Это было то, что обычно делали в таких случаях атархи. У них было такое безграничное количество силы, что они не боялись истощения, поэтому использование яростных атак, чтобы сокрушить своих врагов, обычно было лучшим способом. По прошествии времени, необходимого для заваривания чая, Атарх Болинь, наконец, сумел полностью разорвать последний слой облаков, открыв гигантскую зияющую дыру в небе. Свист. Золотой мост под ним быстро уменьшался в размерах, когда он прошел сквозь зияющую дыру. Пролетев через зияющую дыру, Атарх Болинь сначала посмотрел вниз на множество облаков, на которых он стоял, а затем вверх на облака, которые все еще заполняли небеса над ним. Внезапно хриплый голос заполнил небо. «Ха-ха, продолжай карабкаться дальше. Это не похоже на эти хрупкие храмы. Хотя в этом зеленом мире всего 9 слоев, каждый слой толще предыдущего. У тебя нет никаких шансов прорваться сквозь последний слой облаков. Мало того, ты даже не сможешь попасть туда. Сдвигающиеся здесь поля пространства времени гарантируют, что ты навсегда останешься в ловушке первого слоя облаков над лугами. Кто ты? Возвышенный». Как только Атарх Болинь почувствовал, как пространство-время было подавлено в этой области, он понял, что опасность огромна. «Не сравнивай меня с этими жалкими дураками. Я не один из подчиненных Айрре», — ответил вдруг голос. «Ирррр». Вдали облака внезапно разошлись, открыв огромную фигуру. Это был гигантский циклопический медведь, который ранее напал на Атарха Балиня. Разрыв. Атарх Балинь немедленно повернулся, чтобы посмотреть в два других направления. Облака разошлись в разные стороны, обнажив два разных существа, которые вдруг полетели у него. Первым был красноглазый гуманоид в белом меху, чье тело было покрыто кроваво-красной пленкой, излучавшей демоническую ауру. Атарх Балинь слегка вздрогнул. Это существо, казалось, было рождено самой злобой. Что касается второго существа, оно было похоже на гигантское грозовое облако. Его тело было расплывчатым и нечетким, но можно было смутно разглядеть сотни злых глаз, а также бесчисленные щупальца, тянущиеся из облаков. Три обитателя пустоши класса Атарх. Атарх Балинь оставался довольно спокойным. Эти обитатели пустоши класса Атарх могут быть на одном уровне со мной, но это только благодаря их природным способностям. Их понимание Даа смехотворно низкое, в то время как у меня есть золотой мост свободы. Я должен быть в состоянии полностью себя обезопасить, но зеленый мир, который заключил меня в тюрьму, довольно изумителен. Трава должна быть настоящей, и здесь 9 слоев облаков, а также 3 обитателя пустоши класса Атарх. До сих пор единственным местом, где мы видели 3 обитателей пустоши класса Атарх, был только тот улей. Ни в одном из храмов не было никого подобного. Храм пространства времени 8 циклов, в котором находился Нин, содержал лишь возвышенных. То же самое было и с другими храмами. Ни в одном не было обитателей пустоши класса Атарх. Улей уничтожения, однако, содержал 3. Теперь, когда в этом мире травы появилось еще 3, Атарх Балинь почувствовал, что этот мир зелени, вероятно, гораздо опаснее, чем любой из этих других храмов. Чего он не знал, так это того, что травяной мир был, пожалуй, самым смертоносным оружием, которое ситхи приготовили для этого вторжения. Том 44, глава 21. Смерть Балиня. Гигантский одноглазый медведь, красноглазый гуманоид, покрытый белым мехом, и гигантское грозовое облако. Трое обитателей пустоши класса Атарх окружили Атарха Балиня и его золотой мост с 3 сторон. Атарх Балинь ни в малейшей степени не паниковал. У него был опыт общения с обитателями пустоши класса Атарх. Он имел дело с 2 во время войны рассвета. Позже Цзинин и Атарх Мог захватили 2 в улье уничтожения, а затем договорились с сильнейшим, чтобы он покинул их хаос-вселенную. Благодаря этому опыту Атарх Балинь знал 2 важные вещи об этих обитателях пустоши. Во-первых, не было никакого способа заставить обитателей пустоши класса Атарх дать клятву жизненной силы. Они просто заключали устные соглашения с ситхами, от которых они могли бы отказаться по своему желанию. Во-вторых, с ними можно договориться. «Джентльмены», — отправил Атарх Балинь 3, — «мы, культиваторы, неоднократно сражались против вас и ваших собратьев, обитателей пустоши. Во время последней войны мы убили 2 из вас, и совсем недавно мы сражались против еще 3 в улье уничтожения, построенном ситхами. Мы закончили тем, что захватили 2 из них, в то время как другой решил работать с нами. Поэтому мы предоставили ему безопасный выход из нашего хаоса». Хаэм, 3 обитателей пустоши класса Атарх, кружащиеся вокруг Атарха Балиня, были слегка поражены. Они знали, что другие были захвачены ситхами, но они не знали, что с ними потом случилось. «У нас преимущество перед ситхами в этой войне», — убедительно продолжил Атарх Балинь. «Ни один из нас, Атархов, не погиб ни в войне рассвета, ни в этой войне, в то время как ситхи понесли тяжелые потери и бесчисленные жертвы. Мы поймали и убили большое количество их возвышенных. Держу пари, что тот, кого вы больше всего боитесь, это их лидер, Айрре, верно? Айрре, должно быть, Омега-Атарх. Он очень могущественен, и за пределами этого хаоса он мог бы значительно превзойти нас. Однако это наш дом. Хаос Вселенная отвергает его, не позволяя ему использовать силу Даа. Он просто на том же уровне, что и мы. Раньше он пытался устроить засаду на Атарха Мобга, но в конце концов ему пришлось отступить, опустив голову. Они понесли катастрофические потери, и даже Айрре ничего не может с нами сделать. Все мы живы и здоровы. У нашей стороны гораздо больше шансов на победу в этой войне, — продолжил Атарх Балинь. Я знаю, что вы были вынуждены принять участие в этой войне. Если вы настаиваете на том, чтобы сражаться с вами не на жизнь, а на смерть, как только мы победим, мы не пощадим вас. Однако, если вы решите оставить их и работать с нами, мы поможем вам. Я вышлю вас из нашего хаоса и предоставлю вам свободу. Я могу дать клятву жизненной силы, — сказал Атарх Балинь. Предать их и присоединиться к вам невозможно. Трое обитателей пустоши класса Атарх немедленно отправили сообщение об отказе. Не совсем так. Я не заставлю вас их предавать. Все, что вам нужно сделать, это уменьшить силу ударов во время этих сражений. И мы и вы будем сдерживаться на 50%. Все, что нам нужно сделать, это устроить шоу для ситхов. Я, Балинь, обязательно запомню ваше дружеское расположение и могу поклясться, что после окончания войны мы не сделаем вам ничего плохого. Мы просто вышлем вас из нашего хаоса. Хотя у трех обитателей пустоши класса Атарх было много опасений по этому поводу, вскоре они отправили ответ. Хорошо, по рукам, мы пока поверим тебе. Эти обитатели пустоши могли выглядеть глупыми, но на самом деле бесконечная пустошь, по которой они бродили, была непостижимо обширнее, чем любая хаос-вселенная. Хаос-вселенные были просто самыми большими небесными телами, существовавшими в бесконечной пустоши. Бесконечная пустошь была настолько обширна, что содержала поистине бесчисленные формы жизни, как существа, которые поднялись, чтобы достичь уровня власти Атарха. Они, естественно, были довольно хитрыми и понимали, как сбалансировать плюсы и минусы. Они питали великую ненависть к ситхам, но Эйри был настолько силен, что у них не было возможности дать ему отпор. И все же слова Балиня действительно убедили их. Не было никакой гарантии, что ситхи действительно выиграют эту войну, поэтому они хотели подготовить для себя запасной аэродром. Атака. Мысленный разговор был чрезвычайно быстрым. Любой, кто смотрел бы из внешнего мира, просто увидел бы краткую заминку, а затем немедленный бой. Трое обитателей пустоши класса Атарх начали наносить исступленную серию ударов по Атарху Балиню. Несмотря на то, что они сдерживали свои удары, они все же были достаточно сильны, чтобы заставить пространство-время вокруг себя закрутиться и исказиться. Атарх Балинь оказался в невыгодном положении и был полностью подавлен, но его шесть рук могли изумительно работать вместе, что позволяло ему создать воздухонепроницаемую защиту, которая полностью защищала его от нападений. Обе стороны сдерживались на 50%, но никто, наблюдающий со стороны, не смог бы вообще ничего заметить. Эти существа в бесконечной пустоши не тренируются в Дао. У них низкий уровень понимания, что делает их невероятные природные дары совершенно бесполезными. У них явно уровень власти Атарха, и они способны одолеть Атарха Балиня, но они не могут убить его, даже если численно превосходит. Три человека разговаривали через божественную силу в пустоте за полем этой битвы. Мы просто используем их, чтобы связать его. Они хорошо служат пушечным мясом. Хватит нам того, что они полностью подавят его. В конце концов, дело за нами тремя. Давайте сделаем свой ход. Атарх Балинь продолжал сражаться с вершины Золотого моста Свободы. Казалось, он использовал все свои силы, чтобы противостоять объединенным атакам этих трех существ класса Атарх. И на самом деле эти обитатели пустоши были наделены дикой и врожденной силой. Они, возможно, не тренировались в Дао, но они могли сломать почти все с помощью грубой силы. Мок с трудом справился только с одним из них в Улье Уничтожения. Теперь Балиню была оказана помощь Золотого моста Свободы, но он все еще находил затруднительную оборону против них, хотя обе стороны сдерживались. Причина, по которой он попросил обе стороны воздержаться, заключалась в том, чтобы он мог справиться с чем-то неожиданным. Атарх Балинь стоял на вершине Золотого моста, и он сам, и мост падали вниз под давлением ударов обитателей пустоши. Оба улетали в густые облака внизу. Вдруг, свист, радужная фиолетово-золотая цепь внезапно вырвалась из облаков, двигаясь так же ловко, как змея, и ударила по Атарху Балиню. Что? Атарх Балинь побледнел. Это движение кнута из фиолетово-золотой цепи имело странную частоту и вызывало странное ощущение. Только тот, кто достиг невероятно высокого уровня понимания Дао, смог бы нанести такой удар. Вне всякого сомнения, это была техника уровня Атарха, и сила, пульсирующая в цепи, превзошла даже собственный уровень власти Атарха Балиня. Бум! Одна из шести рук Атарха Балиня мгновенно увеличилась в размере, он протянул руку с когтем, чтобы попытаться захватить эту цепь. Столкнувшись с мощной атакой когтя Атарха Балиня, фиолетово-золотые цепи внезапно переключились с резких движений на спиральные, пытаясь обернуться вокруг него. Дзинь. Атарх Балинь промахнулся, но одному из его пальцев удалось нанести удар по цепи. Тем не менее, цепь сумела легко отразить силу удара и продолжила свою спиральную атаку. Свист. В этот момент с небес над Атархом Балиним появилась еще одна фиолетово-золотая цепь. Это спустилось к нему с подавляющей силой, нанеся ему яростный удар. Дзинь, дзинь, дзинь. Еще три фиолетово-золотых цепи внезапно появились из облаков сверху, из облаков внизу и слева от него. Каждая цепь атаковала так, что защититься было крайне трудно. На пике власти Атарх Балинь мог сражаться шестью руками, но ему все равно пришлось использовать по крайней мере три из них, чтобы защищаться от трех обитателей пустоши класса Атарх, притворяясь раненым. И с учетом того, что обитатели пустоши сдерживались. Если бы они не сдерживались, он получил бы действительно тяжелую травму. Использовать три руки, чтобы отбиться от пяти фиолетово-золотых цепей, он был застигнут врасплох. Он знал, что он не сможет держаться дольше. Свист. Наконец, справа от него появилась еще одна фиолетово-золотая цепь. На этот раз Атарх Балинь вообще не смог защищаться. Цепь яростно ударила Атарха Балиня по груди, застигнув его врасплох. Взрыв. Балинь упал, а затем тело его взорвалось от силы этого удара, но через мгновение его тело превратилось в бесчисленные блики. Он только что использовал свою неуязвимую форму, пытаясь восстановиться. «Ха-ха, все еще пытаешься выжить, твое тело уничтожено, бороться бесполезно, ты, покойник». Шесть фиолетово-золотых цепей вылетели с невероятной скоростью, не проявляя никакой пощады. Они яростно атаковали эти блики. Разрозненные энергии Атарха Балиня неоднократно уничтожались, и через некоторое время его неуязвимая форма была полностью уничтожена. Он был полностью подавлен силой. Атарх Балинь был убит почти сразу после появления этих шести цепей. Он был просто поражен количеством врагов, с которыми столкнулся. Сила быстро вытекла из возвышающегося золотого моста, и он рухнул в глубину облаков под собой. Он упал на облака, и даже башня изогнулась от столкновения. Звуки битвы наконец стихли, а шесть цепей снова исчезли в облаках. Что ж, жаль, конечно. Трое обитателей пустоши класса Атарх смотрели на упавший золотой мост, который теперь лежал на облаках, чувствуя себя довольно смущенными. Им совсем не нравились ситхи, и они не могли не почувствовать жалости к местному Атарху, с которым они только что достигли соглашения. И после этого он погиб. Пойдемте. Трое обитателей пустоши тоже быстро ушли в облака, оставив позади только упавший золотой мост и несколько разбросанных сокровищ. Том 44. Глава 22. Сообщение. Спустя несколько мгновений из тишины облаков неожиданно вышла худощавая женщина в серебряном одеянии и встала рядом с упавшим золотым мостом свободы. Это оружие, созданное Айре, безусловно, мощное. Мы смогли с легкостью раздавить и убить этого местного Атарха. Женщина в серебряном одеянии взмахнула рукой, собрав упавшие сокровищницы, разбросанные по облакам. Затем она пристально взглянула на мост. Думаю, Айре будет интересно поближе взглянуть на эту псевдобашню охранник Дао. Свист. Взмахнув рукой, она также взяла и золотой мост. Затем она осмотрела окрестности с восхищенной улыбкой на лице. Это было довольно легко. Затем она шагнула в пустоту и бесследно исчезла. В огромном огненном море, расположенном посреди великой тьмы, на границах этого моря огня было много трещин, а Айре шел по морю босиком. Он спешил к своему самому гордому творению, миру лугов, но внезапно остановился. А, на его лице появилось выражение нетерпения. Кажется, им есть о чем сообщить. Перед ним появился размытый столб света, быстро трансформирующийся в три фигуры. Это были двое мужчин и женщина, которых он отправил ранее. Женщина в серебряном одеянии держала в руках миниатюрный золотой мост и небрежно сертела его в руках. Когда Айре увидел золотой мост, он не мог не улыбнуться. «Вам это удалось? Это было очень легко». Женщина в серебряном подняла бровь. «Тот местный Атарх, по имени Балинь, умер, прежде чем мы успели выставить весь свой арсенал против него». Атарх Балинь. Айре был невероятно восхищен этим. Хотя он был совершенно уверен в мире лугов, самом мощном оружии, которое он когда-либо создавал, он все же волновался, что может произойти что-то неожиданное. Теперь, когда он получил результат, он наконец расслабился. Это имело смысл. Мир лугов был невероятно могущественным, ему пришлось придумать способ заставить этих троих прийти и помочь ему взять его под контроль. Айре, ты был подавлен этой хаос-вселенной до такой степени, что ты, хотя и немного более могущественен, чем коренные атархи, все равно находишься на том же уровне власти. В конце концов, созданное тобой оружие на самом деле сильнее тебя самого, — подразнила женщина в серебряном. Это правда, кивнула Эри, я может быть и ослаблен, только мои навыки остаются прежними. На своей родине Эри был настолько силен, что эти сложные артефакты и сокровища были для него бесполезны. Одна его ладонь имела гораздо больше силы, чем любой артефакт, который он мог создать. Здесь, однако, такие артефакты, как мир лугов, были намного опаснее, чем даже сам Эри. Что нам делать дальше? Спросил человек в красной одежде. Будем продолжать осаждать других туземцев? Холодно предположил человек в черном. Мир лугов может скрыть свою ауру и не дать хаос вселенной почувствовать и обнаружить его. Мы можем продолжать выслеживать их. Айри покачал головой. Без сомнения, другие атархи были уведомлены сразу после смерти Болиня. Они будут крайне осторожны и не дадут нам больше такого шанса. Он сам не был дураком, и к другим атархам как к дуракам не относился. Ранее Нин и другие были уверены, что они в безопасности. Они никогда не предполагали, что такое чрезвычайно мощное оружие, как мир лугов, вдруг появится без их ведома. Мир лугов был настолько могущественным, что он раскрыл лишь часть своей истинной силы, чтобы убить атарха Болиня. «Тогда что нам делать дальше?» – спросила женщина в серебряном одеянии. «Теперь, когда вы уже проявили себя, мы должны подготовиться к лобовому столкновению», – сказала Эри с улыбкой. «Мы уже убили одного из местных атархов и перехватили инициативу. Теперь поторопитесь и отправьте мир лугов на укрепление 4 захваченных храмов. Спасите моих возвышенных, заберите их в мир лугов. Они будут вам очень полезны». «Хорошо, договорились». Все трое были согласны с этим решением. Все они знали, что, хотя возвышенные были слабы поодиночке, в достаточном количестве они все же были чрезвычайно эффективными в битве. В отличие от этих глупых обитателей пустоши класса атарх, возвышенные достигли невероятно высокого уровня понимания да и были равны местным атархам в понимании. «Пойдемте, я объединю усилия с вами, как только смогу», — сказал Эри. Размытые столбы света исчезли, а Эри был в отличном настроении. Изначально было в общей сложности 7 атархов. Теперь, когда Болинь погиб, осталось лишь 6. Оригинальные аватары некоторых были уничтожены, а их новые аватары оставались довольно слабыми. Один из сильных аватаров был в Улье Уничтожения. У стороны ситхов ни один из сильнейших бойцов не был потерян до настоящего времени. Учитывая текущую ситуацию, мы определенно должны выиграть лобовое столкновение, улыбнулся Айри. Он готовился к этой битве в течение долгих эпох. Он создал несколько победоносных планов, и все они, по его мнению, были абсолютно безупречными. Простейшим планом было добиться победы через Улей Уничтожения. Он не ожидал, что победа дастся ему так легко, но он, конечно, и не слишком надеялся на столь легкую победу. Тихая, обычная планета хаоса. Нин ходил взад-вперед, исполненный беспокойства. Только что он получил сообщение от атарха Болиня. На меня напали. Появился обитатель пустоши класса атарх, и время вокруг меня застыло. Нин почувствовал некоторое беспокойство, услышав это. Атарх Мок попал в засаду, но ему посчастливилось выжить. Теперь атарх Болинь тоже попал в засаду. Чувствовали ли ситхи уверенность в том, что смогут нарушить оборону Золотого Моста Свободы? Неужели они действительно послали только одного обитателя пустоши класса атарх? Все пространство вокруг меня окружено огромным миром лугов. Я не вижу горизонта. Небо надо мной заполнено толстым слоем облаков. Они невероятно жесткие. Я сейчас использую всю свою силу, чтобы пробиться сквозь облака. Я наконец пробился сквозь облака. Надо мной еще более плотный слой облаков. Враг в этом мире только что сообщил мне, что в этом месте всего 9 слоев облаков, каждый из которых пробить труднее, чем предыдущий. У меня, по-видимому, нет никаких шансов прорваться сквозь последний слой. Он якобы защищен постоянно меняющимся пространством временем, которое будет держать меня в ловушке здесь, на первом уровне. На меня напали трое обитателей пустоши класса атарх. Ха-ха, мне удалось убедить их сдерживаться. Они были вынуждены принять участие в этой войне и не хотят сражаться насмерть. Их было легко убедить. Атарх Болинь продолжал отравлять одно сообщение за другим. Вообще говоря, всякий раз, когда атархи оказывались в опасной ситуации, они постоянно отправляли сообщения, чтобы, даже если они погибнут, выжившие лучше понимали, с какими опасностями сталкивался покойный, чтобы не повторить его ошибок. Время продолжало течь. Нехорошо. Фиолетово-золотая цепь только что появилась из облаков, еще одна появилась из ниоткуда. Эти цепи невероятно мощные. Они, должно быть, на одном уровне с мощными ударами Черного Севера. Они не только сильны, но и невероятно глубоки. Эти цепи определенно используются с техниками класса Атарх. С ними очень трудно иметь дело. 3 цепи, 4 цепи, 5 цепей. Я не смогу держаться долго. 6 цепей. Я не могу держаться. Эти сообщения приходили очень быстро, одно за другим. Как только пришло последнее сообщение, Нин почувствовал, что аура Атарха Болиня внезапно исчезла из его сообщения талисмана. Талисман стал бесхозным объектом, и Нин больше не мог чувствовать никакой кармы, связывающей его с Атархом Болинем. Кармические связи между ними были полностью разорваны. Было только одно объяснение этому. Он умер, Болинь погиб. Нин был ошеломлен. Не только он, все 5 других Атархов также были ошеломлены. Атарх умер. В прошлом были опасные ситуации, например, когда Атарх Икун был пойман в ловушку в этом храме, или когда Айри охотился за Атархом Могдом, но это был первый раз за всю долгую историю этого хаос-вселенной, когда Атарх был убит. Это было совершенно беспрецедентно. Атарх Болинь только что был убит, он умер. Нин испытал множество сложных эмоций. Тревога, печаль, боль, горе и нарастающая ярость. Сейчас не время скорбеть. Болинь мертв. Он был пойман в ловушку в этом мире лугов, и как только появились эти цепи, он был убит. Этот травяной мир в 100 раз опаснее, чем храмы, с которыми мы сталкивались. Мы должны быть осторожными, чтобы не попасть в ту же ловушку. Атарх Титан первым отправил сообщение остальным. Согласовано. Мы не можем совершить ту же ошибку. Не позволяйте им сова преуспеть с засадой. Теперь у нас есть 2 варианта. Первое – войти в квинтэссенцию. Они никак не смогут войти в квинтэссенцию, если их не обнаружат первичные сущности. Второй вариант – постоянно поддерживать вокруг себя огромное море маны доменного типа. Мана будет наполнена частью нашей истинной души, поэтому мы сразу же заметим их, как только они приблизятся к нам, независимо от того, какую технику маскировки они используют. Немедленно отправила Атарх Небесная. Мы не можем создать достаточно большой домен с помощью нашей маны. Я обеспокоен тем, что их мир лугов настолько велик, что может схватить и поймать нас в ловушку, когда используется даже вне этого диапазона. Опроверг Атарх Икун. Наш единственный выход – объединить усилия, сказал Атарх Титан. Они быстро начали обсуждать, какими должны быть их дальнейшие шаги. Они заплатили высокую цену за этот урок. Они никак не могли позволить себе снова попасть в засаду. Как скрыться в квинтэссенции? Они действительно не были готовы принять этот вариант. Пока они вели переговоры в гневе и горе, внезапно 6 из них было послано новое сообщение от талисмана послания от Атарха Болиня, хотя в талисмане уже не было ауры Болиня и он казался бесхозным. Это Болинь, я еще жив. Том 44, глава 23, ловушка. Когда Болинь размышлял о том, что только что произошло, он не мог не чувствовать смеси страха и радости. Когда на него напали эти фиолетово-золотые цепи, он сразу понял, что ситуация крайне мрачная. Цепи атаковали такими же глубокими приемами, как и он, и как только все 6 появились одновременно, испытал отчаяние. Разница между ними была просто слишком велика. 5 цепей, вероятно, победили бы его довольно быстро, но 6 цепей сразу полностью прорвали его оборонительные рубежи. Когда его тело было изранено, он обрел неуязвимую форму и попытался выжить. Он не хотел сдаваться до самого последнего момента, но поскольку эти цепи продолжали атаковать его, его энергии были полностью уничтожены. Он начал чувствовать смесь полного отчаяния и обиды. За мгновение перед смертью он внезапно преодолел последнее узкое место в понимании тайн жизни и смерти. Он достиг уровня истинного совершенства и немедленно отправил крошечные остатки своих рассеянных энергий, смешанных с облаками, в состояние ложной смерти. Это была новая техника, которую Болинь естественным образом и мгновенно получил, когда освоил саму сущность до рождения самсары. Состояние ложной смерти не было ни состоянием ни смерти, ни состоянием жизни. Оно было изумительно, его аура полностью исчезла, а все кармические связи были разорваны. Никто не мог ощутить его существование. По правде говоря, Болинь давно достиг невероятного уровня понимания цикла жизни и смерти. Сама его аура изменилась за многочисленные эры, проведенные в размышлениях над тайнами, а его навыки в жизни и смерти были очень близки к его умению в сущности до рождения когтя. Если бы не тот факт, что он уже создал сущность до рождения когтя. Он, вероятно, уже давно сформировал бы сущность до рождения самсары. Однако любой, кто уже освоил сущность до рождения, будет подвержен его влиянию, что делает невероятно трудным прорыв во второй сущности до рождения, даже если кто-то достиг в этом высокого уровня просветления. Лишь в последние минуты, когда он находился на грани смерти, ему удалось осознать последние недостатки и достичь совершенства в этом дао. Так вот как это работает. Когда я овладел 10 гегемоническими дао, мне хватило накопленного понимания, чтобы понять сущность до рождения когтя, но, чтобы понять цикл жизни и смерти, мне пришлось медленно продвигаться по одному шагу. Я смог улучшить силу этого дао и достичь уровня, который был очень близок к уровню моей сущности до рождения когтя, но только когда я лично оказался на грани смерти, я понял, как по-настоящему овладеть им. Балин кивнул самому себе. Освоить первую сущность до рождения легко, потому что ничто не мешает. Вторую, однако, в 100 раз сложнее. Это требует постоянного, непрерывного поиска. Удача и беда идут рука об руку. Я был доведен до грани отчаяния, но это позволило мне овладеть сущностью до рождения самсары. Сейчас у Балиня было довольно хорошее настроение. После входа в состояние ложной смерти он смог избежать всех форм обнаружения, но, конечно, он не осмеливался предпринимать какие-либо действия сейчас. Ради того, чтобы все выглядело реальным, он добровольно отказался от своего золотого моста свободы и некоторых других своих сокровищ. Однако он не отказался от своего талисмана, потому что только атархи могли использовать их. Он отказался от многих других своих талисманов. Ситхи никогда раньше не видели талисманов послания атархов, поэтому они не понимали, чего не хватает в его сокровищах. Он знал, что его друзья, вероятно, будут убиты горем, как только он войдет в состояние ложной смерти, поэтому он только и ждал, пока противник не уйдет с его сокровищами и мостом, прежде, чем украдкой отправить им сообщение через талисман сообщения. «Это Балинь, я еще жив». Это сообщение шокировало Цзинина, Титана, Мобга и остальных. «Балинь, ты жив? Это правда? Почему я не чувствую твоего существования? Ты действительно, Балинь, чем докажешь?» Все они были так взволнованы, что едва могли в это поверить. Тем не менее, только первоначальный владелец сообщения талисмана Атарха мог использовать его. По логике вещей, ситхи не могли отправлять сообщения после смерти Балиня. В то же время они также знали, что Айри достиг гораздо более высокого уровня понимания, чем они. Возможно, у него был способ расшифровки их сообщения талисмана, поэтому они чувствовали настороженность. «Ахаха, не волнуйтесь, я действительно, Балинь. Экун, мой аватар скоро встретится с тобой. Этого будет достаточно, чтобы доказать, что я говорю правду». Атарх Балинь понимал опасения своих товарищей. Нин и остальные держали свои аватары довольно близко друг к другу, так как они вместе работали над запечатанными храмами. Сам Нин был довольно близок к аватару Мобга, в то время как аватар Балиня находился поблизости от истинного тела Икуна. Спустя время, необходимое для заваривания чая, аватар Балиня преодолел пространство-время и достиг атарха Икуна. Икун, аватар Балиня, одетый в черную мантию, внезапно появился из ниоткуда, не вызвав ни звука, ни движения. Никаких линий кармы тоже не появилось. Казалось, что в этом мире его не существует, но, когда он заговорил, его голос зашептал сквозь пространство. Через несколько мгновений можно было увидеть волны, а затем в пустоте появилось множество замков. Атарх Икун бережно относился к месту своего обитания. «Это действительно ты, Балинь?» Атарх Икун уставился на аватара Балиня. Его охватило всепоглощающее чувство близости. Он был почти уверен, что это Балинь, но он все еще опасался, что это может быть одной из уловок Айри. «Мое истинное тело до сих пор в ловушке в этом мире лугов. Оно все еще находится в состоянии ложной смерти. Я заблокировал все свои ауры и все кармические связи от страха, что ситхи смогут узнать, что я живу благодаря карме. Я был вынужден сделать то же самое со своим аватаром. Я высвобожу немного энергии. Проверь сам». Балинь в черной мантии улыбнулся, взмахнув рукой, вылетел поток энергии. Икун был счастлив, как только почувствовал это. Этот тип энергии был слишком знаком ему. Это была мана, сформированная через сущность до рождения когтя. Мана каждого эксперта содержала свою собственную уникальную черту, подделать которую было совершенно невозможно. Например, у Нина в мане было чистое да омега меча. Ты говорил о состоянии ложной смерти, что это за состояние, если мы даже не можем тебя почувствовать? С удивлением спросил Атархэ-кун. Я взял контроль над сущностью до рождения самсары, сказал Балин в черной мантии. Множество секретов скрыто как в жизни, так и в смерти. Войти в состояние псиват смерти было довольно просто. Атархэ-кун уставился на Балиня в черном, его глаза вспыхнули любопытством. Человек стоял прямо перед ним, но все остальные чувства Икуна говорили ему о том, что Балиня уже не существует. Это странное чувство заставило его ахнуть от удивления. «Значит, ты освоил две сущности до рождения, что же из этого вышло?» – спросил Атархэ-кун. «Ничего особенного, кроме того, что у меня теперь есть две сущности до рождения». Балин покачал головой. «Мы уже знаем, что Айри более опытен в пространстве, чем Мок, и более талантлив в иллюзиях, чем Каменный. Он значительно опережает Титана в искусстве. Он чрезвычайно грозен в каждой области, в то время как специализируется он на свете. Даже без силы да он может сокрушить нас в честной борьбе. Это действительно впечатляет. Те из нас, кто достиг атархии через слитые высшие да, останутся обычными атархами. Даже если мы получим дополнительную сущность до рождения, мы все еще далеки от достижения уровня омега-авархов», со смехом сказал Балин в черной мантии. «Но, конечно, сила сущности до рождения самсары огромна, и благодаря этому я стал немного сильнее. Я также могу использовать эти две разные сущности до рождения вместе. Как знать, Титан, возможно, уже не ровня мне сейчас. Ха-ха, разные сущности имели разные уровни силы. Ранее Атарх Титан был самым сильным противником Нина, потому что он обладал сущностью до рождения кармы. Сущность до рождения самсары также была необычайной, и, учитывая, что у Балиня была и другая сущность, он, конечно, значительно укрепил свои силы. Хорошо, хорошо, это же хорошо. Икун был в восторге. Такое укрепление сил с их стороны во время войны имело большое значение. Он быстро послал сообщение другим, все остальные были чрезвычайно довольны. Было замечательно уже само то, что Балинь был жив. Атарх Каменный неожиданно разослал всем. По словам Балиня, этот мир лугов кажется чрезвычайно могущественным. Держу пари, мы еще не видели его полную силу. Да, это было абсолютно ужасно. Он полностью доминировал. Если бы мне не удалось овладеть сущностью до рождения самсары в критические моменты и избежать обнаружения через состояние ложной смерти, я, вероятно, умер бы по-настоящему. Даже при моем нынешнем уровне власти я не смогу убежать, сказал Балинь. Учитывая, насколько силен этот мир лугов, мы должны придумать какую-то контрмеру, сказал Нин. Я сейчас нахожусь в центре этого мира. Я точно знаю, где это, так что вам не нужно беспокоиться о том, что вы попадете в засаду, сказал Балинь. Ах, да, ха-ха. Икун рассмеялся. Балинь находится в мире лугов, а это значит, что теперь мы прекрасно знаем, где он находится. Титан тоже рассмеялся. Это был неожиданный бонус. Где же сейчас мир лугов? Спросил Нин. Он двигался на высокой скорости в течение достаточно долгого времени. Судя по всему, он должен двигаться к храму девяти цикад, сказал Балинь. Нин и другие просияли. Из храмов, которые ситхи использовали, чтобы напасть на атархов, один был побежден Нином, а четыре были запечатаны. Храм девяти цикад получил такое название от атархов, потому что он был покрыт чрезвычайно странными изображениями девяти цикад. Храм контролировался девятью возвышенными. Здесь их было больше, чем в тех храмах, с которыми они сталкивались до сих пор. Если он летит к храму девяти цикад, он, вероятно, планирует спасти этих возвышенных, сказал Икун. Мы не можем позволить им объединить усилия, поспешно сказал Нин. Ситхи неоднократно использовали свой более высокий уровень понимания, чтобы устроить нам засаду. Теперь, благодаря Балиню, мы знаем точный путь, по которому идет этот мир лугов. Это означает, что мы можем установить ловушку для него и сыграть противную маленькую шутку с этим ужасающим оружием. Правильно, давайте устроим ловушку. Глаза Нина загорелись. Давайте хорошенько побьем их, поспешно согласился Атарх Мок. Не так давно он попал в засаду и жаждал мести. Надеюсь, мы эту вещь уничтожим, сказал Балинь. Перспектива дать ситхам отведать их собственного яда заставляла их кровь кипеть от волнения.